Не думала, что это задание выльется в спасение всего мира. Еще два дня назад я считала это рядовой миссией BSA. А теперь иду бок о бок с легендой организации. И знаю, что скоро того мира, в котором мы живем, не станет. Надо приложить все силы, чтобы не допустить этого. Я пережила смерть боевых товарищей, предательство штаба и Трайсел. Как еще не сломалось? Может, это влияние Криса? Ведь он сам столкнулся с не меньшими потрясениями. Он видел, что стало с Джилл, и, несмотря ни на что, прекрасно держался. Да, до его уровня мне еще расти и расти. Размышляя, Шева оценивающе взглянула на Криса. Но все равно он что-то скрывает, как не хочет показать, что чего-то боится. Не знаю, как там на самом деле, но что-то мне подсказывает, что он и Джилл не просто партнеры. Слишком уж он о ней беспокоится. Впрочем, как и я, Джоши. Надеюсь, с ним все хорошо, и он найдет Джилл. Они дошли до контейнера посреди прохода. Крис затаился у края и дал Шеве знак остановиться. За контейнером никого не было, и теперь оставалась самая сложная задача — преодолеть незамеченными хорошо освещенный участок. «Как нам пройти?» Крис не ответил на вопрос, а лишь внимательно посмотрел на две вышки, а затем на проход. Оценив их шансы, через пару секунд он произнес: «Смотри, прожекторы находятся практически на одном уровне с часовыми, а это значит, что тени, падающие от предметов, это слепые области, которые не видят часовые. Полностью освещенный участок дороги — область, которую видят оба часовых. А есть участок, где видит только один из часовых. Полутень!» — поняла идею напарника Шева. «Именно, полутень. Значит, нам нужно просто пройти по тому месту между контейнерами, где образуется полная тень». «Верно. Это область, которую не видят из-за углов контейнеров. Ни первый, ни второй часовой. Как раз между полутенями. Единственное, тень не такая широкая. Это значит, что все, что будет выше 30 сантиметров, попадает в полутень, и один из охранников нас заметит. Придется ползти». «Да, надеюсь, испачкать одежду ты не боишься?» «Если бы я беспокоилась такими мелочами, то, как думаешь, пошла бы я в BSA?» — улыбнулась девушка. «Наверное, нет. Так что не боюсь», — усмехнулся Крис. «Тем более взгляни на нас. По-моему, наша одежда уже, кроме как на свалку после этого задания, никуда больше не сгодится». Агенты поползли по узкой неосвещенной кромке вперед, стараясь не задеть ничем участок полутени с обеих сторон. Когда они добрались до другого конца, то, поднявшись, быстро прижались к стенам контейнеров, чтобы остаться незамеченными. Пока Крис полз, он сумел рассмотреть как следует надстройки танкера, куда они и намеревались попасть. За первым, трехэтажным уровнем надстроек, с небольшой крышей-палубой, начинался следующий, более высокий, где и должен был находиться капитанский мостик и все отсеки управления и навигации. В первый уровень надстроек вела лестница, которая начиналась у левого борта, а агенты сейчас находились у правого. Поэтому, обогнув контейнер, Крис решил попытаться пересечь оставшуюся часть палубы по диагонали и свернул налево. Контейнеры здесь располагались непонятно каким образом, без всякой группировки, образовывая некий бессмысленный лабиринт. «Но, по крайней мере, здесь нас сложнее заметить с вышек», — нашел хоть какой-то приятный момент Крис. Агенты внимательно вглядывались в каждый проход между контейнерами, выбирая для продвижения самые темные участки палубы. Но из-за того, что груз располагался совершенно беспорядочно, один из таких проходов привел их в тупик. «Черт, придется идти обратно», — тихо выругался Крис. Агенты вернулись и попробовали другой путь, но в одном из проходов заметили двоих охранников. Стоит только сунуться туда, и охранники поднимут тревогу. Шева, которая немного отстала от Криса, осторожно подошла к товарищу, но не заметила под ногой валяющееся металлическое крепление одного из контейнеров. Предмет со звоном выкатился за угол, привлекая внимание инфицированных. Те переглянулись и, приготовив оружие, пошли в сторону тупика. Шеве ничего не оставалось, как с виноватым лицом посмотреть на Криса, а тот скривился и дал ей знак бежать за ним, обратно к тупику. Добежав до конца, где со всех сторон возносились два уровня контейнеров, Крис спешно оглядел все углы, ища то, что можно использовать для укрытия. Но кроме небольших ящиков, за которыми только лежа мог спрятаться один человек, больше здесь ничего не было. Хотя здесь еще можно было спрятаться между квадратными деревянными коробками у одного из контейнеров. Коробки! Сидеть бесшумно и даже не дышать! Оружие наготове! Уже приказным тоном еле слышно произнес Крис. Когда патрульные с поднятым оружием зашли в тупик, они совершенно никого не заметили. Один патрульный что-то на своем языке сказал второму, и тот подошел к ящикам, которые сначала привлекли внимание Криса, и ударом ноги расшвырял их в стороны. Но за ящиками никого не было. Охранник, который отдал приказ, обернулся и посмотрел по сторонам. Его взгляд упал на коробки, где прятались агенты. Охранник подошел ближе, прислушиваясь и стараясь разглядеть в темноте хоть что-то. Шева прекрасно понимала, что Крис прячется где-то рядом, но когда близко от ее убежища остановился один из охранников, она испытала приступ панического страха. Сознание ясно рисовало ей, что сейчас инфицированный возьмет и выпустит очередь по деревянным коробкам, тем самым изрешетив ее тело. Девушка, почувствовав, что ей не хватает воздуха, чуть-чуть приподняла голову и увидела чернокожего мужчину, который смотрел прямо на нее. От ужаса она забыла о том, что нужно дышать, и совершенно не понимала, что находится в тени, и человек ее не может увидеть. Охранник постоял еще немного, а затем обернулся к своему напарнику, что-то сказал, и они ушли. Спустя некоторое время послышался шорох. Это вылезал Крис, и Шева тоже поспешила покинуть убежище. Ее дыхание пришло в норму, и теперь она снова контролировала себя. «Извини», — уже с невинным лицом сказала она Крису. «Ничего, бывает, но в следующий раз будь осторожней. Этих двоих мы смогли бы уложить, а вот если бы сюда сбежались все остальные, это стало бы нашим последним боем». Медленно и осторожно, преодолев многочисленные проходы, агенты вышли к лестнице, ведущей на первый уровень надстроек. Дальнейший путь предстоял по хорошо освещенному участку, и скрытно пройти здесь не представлялось возможным. Оставалась финишная прямая, последний рывок. Им необходимо как можно скорее преодолеть лестницу и войти в одну единственную дверь наверху. «Бегом!» — сказал Крис, и первым ринулся наверх. Но как только агенты выбежали из тени, их увидели возвращающиеся на свои места охранники. Они что-то закричали и открыли огонь, пытаясь догнать агентов. С вышек также раздались автоматные очереди. Пули срикошетили прямо у ног Криса, высекая искры из металлической ступени. Но он даже не успел толком осознать это. Крис подбежал к двери и толкнул ее, с радостью отмечая, что вход открыт. На выстрелы со всех уголков стали стягиваться и другие охранники. Как только агенты забежали в отсек, Крис задраил за собой дверь, чтобы избавиться от преследователей. В помещении, где они очутились, не было хода в дальнейшие надстройки на капитанский мостик. Это был всего лишь лестничный пролет с единственным путем, куда-то вниз, в трюмы. «Засветились в самый последний момент», — произнес Крис. «Но все-таки мы достигли цели. Мы в рубке?» — облегченно ответила Шева, когда они начали спускаться вниз. «Этот корабль огромен. Как мы найдем здесь Вескера?» «Поверь мне, как только он узнает, что мы здесь, он сам найдет нас. А я думаю, он уже догадался, почему началась стрельба». «Крис, а что именно произошло между тобой и Вескером?» «Долгая история», — протянул Редфилд, явно не желая вспоминать все, что с ним произошло. и как с этим связан Вескер. Но потом продолжил. Хватило бы на целую книгу. Я служил в Старс около 2 лет, и Вескер был нашим капитаном. О его личной жизни ничего известно не было, но мы особо не придавали этому значения. Все мы между собой периодически обсуждали какие-то свои проблемы и радости, а он говорил с нами лишь сугубо по работе. Никто в РПД ничего не знал о нем. Его все уважали и даже немного побаивались. На операциях он показывал профессионализм, как настоящий солдат. Но вот летом 1998 года на окраинах города начали происходить жуткие убийства. В Арклейский лес на поиски убийц была направлена команда «Браво», но их вертолет потерпел крушение, и теперь уже на поиски «Браво» отправили нас, «Альфу». Тогда в поместье Спенсера мы все впервые столкнулись с инфицированными Т-вирусом. Люди превращались в зомби и нападали на живых, заражая их своим укусом. Спустя некоторое время мы узнали, что наши злоключения в поместье были спланированы заранее. Амбрелла хотела испытать на нас свое биологическое оружие. В лаборатории я нашел пленку с фотографией исследователей, работающих над Т-вирусом. И каким же было мое удивление, когда на одной фотографии среди исследователей я узнал своего командира, Альберта Вескера. Когда мы встретили его в той же лаборатории, он выпустил тирана, огромного монстра, созданного с помощью вируса Т. Тиран у нас на глазах насквозь пронзил Вескера своими когтями, а потом напал на меня и Джилл. Мы смогли выйти из передряги живыми и с еще 3 товарищами из Старс улетели из особняка. Да, с Джилл мы тогда успели поработать около года в одной команде. Она была специалистом по взлому и проникновению. После событий в особняке мы рассказали всю правду шефу полиции, Брайану Айронсу. Но он нам не поверил. Я начал собирать улики против Амбреллы и с этой целью улетел в Европу. Осенью 98 года Т-вирус поразил Ракун-Сити. Джилл осталась в городе, но, вырвавшись оттуда, полетела ко мне. Зимой моя сестра Клэр угодила в неприятности, и ее заключили на острове Амбреллы. Я отправился на ее спасение и встретился с Вескером, живым и здоровым. Оказалось, что он инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от Амбреллы, и теперь преследует свои планы. И только сейчас мы с тобой узнали, что это за планы. Это если вкратце. Если хочешь, что о подробностях я тебе расскажу, когда выберемся отсюда. Договорились? А сейчас сосредоточимся на задании. Хорошо, тогда давай нанесем ему визит. Они спустились в самый низ, под палубы танкера, и вошли в один единственный отсек. Первым помещением оказалась лаборатория. На столах стояли прозрачные емкости с цветами из древней оранжереи, которые послужили началом разработок Амбреллы. Но помимо всего, в комнате находилась Экселла Жоане собственной персоной, которая что-то спешно собирала со стола. Когда она услышала, что в комнате уже не одна, Экселла быстро захлопнула кейс и спрятала его за спиной. По всей видимости, в нем было что-то очень важное для нее. «Экселла, не вздумай двигаться, иначе получишь пулю. Мне уже надоело гоняться за тобой», — устало предупредил Крис, держа ее на мушке. «Что ты задумала?» — задала вопрос Шева. «Вас двоих это не касается», — попыталась произнести спокойным тоном Экселла, но в ее голосе проскочили истеричные нотки. «Твоего мнения никто не спрашивал. Отвечай!» — прикрикнула Шева. «Говори, что знаешь, и мы оставим тебя в живых. Где Вескер?» Экселла попятилась назад и левой рукой схватила второй кейс, который лежал на столе. «Если будете себя хорошо вести...» — казалось, тянуло время Жоне. «Может, и скажу...» — более эмоционально выкрикнула она и, сыграв на неожиданности, метнулась к двери позади нее. Агенты открыли огонь, разнося стеклянные емкости с цветами. Пара пуль срикошетила от стены рядом с Экселлой. Проявив немыслимую для себя скорость и едва не сломав каблуки изящных туфелек, она юркнула в дверь. Одна пуля попала в кейс, выбив его из руки, и Экселла вскрикнула от испуга и неожиданности, но не стала сбавлять темп и мгновенно скрылась за дверью, не забыв задраить ее за собой. «Она проворна», — протянула Шева. «Надо отдать ей должное». Крис ничего не ответил на комментарий Шевы, подойдя к выроненному кейсу. «Что это такое?» — спросила Шева, подойдя к Крису, который уже открыл чемоданчик. В кейсе лежали инъекторы, заполненные какой-то жидкостью. Крис взял один из них и прочел бирку. PG-67. Судя по названию, чтобы это ни было, Экселе это очень дорого. Возьмем с собой, на всякий случай. Напарники переглянулись и вышли из помещения в третью боковую дверь, так как выход, через который выбежала Экселла, был закрыт.